Конец тяжелого пути. 17 июля 1931 года. В дальнейший путь тронулись около полуночи с 15 на 16. Первые 2 километра шли вдоль заберега по сохранившемуся береговому снежному забою. Дальше на пути простерлась новая прибрежная полынья. Вода плескалась о самый берег, и лишь на небольших отрезках его сохранился лед. Надо было вновь начать санное путешествие по голой земле. Это нам совсем не нравилось. Кроме того, не хотелось забираться вглубь залива Сталина. Открытой воды, полыней и промоин там, безусловно, было больше. На наше счастье, ветер, давно уже перешедший к северо-востоку и все время усиливавшийся, согнал большую часть воды с морских льдов по пути нашего следования. Лед, сколько можно было видеть под приподнявшимся слоем тумана, казался почти оголенным. Решили воспользоваться благоприятной обстановкой и по прямой выйти на юго-восточную оконечность полуострова Парижской коммуны. Однако, чтобы осуществить это решение, надо было сначала попасть на морской лед. Широкий заберег, вдоль которого мы шли до этого, теперь превратился в прибрежную полынью шириной до 300 метров. Перемычки нигде не было видно. Положение казалось безвыходным. Но это толкнуло нас на изобретательство. Решили соорудить паром и переправиться вплавь. Материалом для парома должен был послужить лед. Около 2 часов работали топором. Наконец, острый выступ льдины толщиной около метра и площадью около 9 квадратных метров отделился от узкой полосы припая. Эта льдина стала нашим паромом. На ней, приспособив вместо весел лыжи, мы одну за другой переправили через полынью свои упряжки. Лед оказался действительно вполне пригодным для пути. Вода на нем держалась только в углублениях сравнительно небольшими озерками. Большинство из них нам удавалось обходить, но некоторые простирались на большом пространстве, и мы были вынуждены резать их поперек. Собаки и сани, как правило, всплывали, но сами мы ни разу не погружались выше пояса. Сквозные промоины попадались еще реже. Их легко можно было определить по цвету воды и обойти. Короче говоря, мы имели привычную дорогу, продвигались нормально и надеялись добраться до намеченной точки без особых приключений. Но наша надежда и на этот раз не оправдалась. Вскоре после нашей переправы на лед туман рассеялся и сменился проливным дождем, да еще с громом и молнией. Это явление мы наблюдали на Северной Земле впервые, так как грозы в высоких широтах Арктики необычайно редки. Мы с большим удовольствием согласились бы смотреть на это эффектное зрелище дома, на своей базе, но не в пути. Тем более, что гроза разразилась с такой силой, какой могли бы позавидовать сами тропики. Как только рассеялся туман, мы увидели на севере огромную тучу. Ветер к этому времени стих. Туча приближалась в полной тишине, медленно, но неумолимо. Лишь время от времени ее сверху донизу разрезала молния. После этого точно медвежье рычание из снежной берлоги доносились далекие раскаты грома. Угроза ливня нас не пугала, мы привыкли к воде. Скоро месяц, как мы изо дня в день бредем по ней, иногда по щиколотку, чаще по колено и нередко по пояс. С утра она обжигает и кажется невыносимо холодной. Сразу начинает мучительно ломить ноги. Невольно ожидаешь судорог. Хочется выпрыгнуть из воды, избавиться от нее. Но если бы мы умели делать даже семимильные прыжки, то все равно не миновали бы воды. По-видимому, ею покрыты сейчас все льды Арктики. Ледяная вода, наполнив сапоги и ожегши ноги, постепенно теплеет, а сами ноги разогреваются от ходьбы. Боли в них постепенно исчезают, и через 1.5-2 часа водного похода мы забываем о болях. После этого вода беспокоит только тогда, когда попадаем в нее выше колен или погружаемся по пояс, и она захватывает новые части тела. Зато как становится приятно, когда, разбив лагерь и раздевшись догола, мы влезаем в меховые мешки. Несмотря на все трудности пути, нам удалось сохранить мешки сухими. В туман, дождь и снег мы не раз, выжав белье, сушили его на себе в спальных мешках. Но в солнечные дни успевали высушить и мешки. Поэтому в любую погоду мы отдыхали в палатке хорошо. И на другой день всегда чувствовали себя достаточно сильными и бодрыми, чтобы снова лезть в ледяную воду. На этот раз, перед приближающейся грозой, мы уже несколько часов выполняли обычную работу. Давно были мокры с ног до головы и не могли вымокнуть еще больше. Туча могла принести нам только теплый душ. Главное было не в этом, а в том, что поверхность льдов позволяла идти вперед. И мы спокойно продолжали путь. Гроза приближалась. Туча заняла половину неба и скрыла солнце. Наступили необычные сумерки, от которых при полуночном солнце мы давно уже отвыкли. Вспышки молнии стали ярче. Грохот разрядов усилился. Тишина между раскатами грома стала ощутимее. Первые очень крупные капли шлепнулись в воду, точно вспугнутые лягушки. Потом они забарабанили часто-часто, но ненадолго. После этого 15 минут не падало ни одной капли. А туча наседала, и от тишины казалось еще грознее. Вдруг потянул ветерок, прекратился, снова зарябил воду, быстро усилился и через 5 минут превратился в бешеный шквал. одновременно хлынул ливень.